Моя душа прыгала от радости. Едва он появился в сети, я быстро набрала. «Меня Вера. Вера Мортес». «Мортес?» «Извините. Правильно, Тостес. Ха-ха-ха, это автозамена. Три сердечка». Глава 19. В тот день мы с Грегорио Джорджио проболтали несколько часов. Я даже отложила дела и решила вернуться домой пораньше. Лихорадка Рафы послужила универсальным оправданием. Я видела, что мошенник изучил мой профиль от корки до корки. Профессионал. Сообщения были безупречны и прекрасно написаны. Нашей первой темой стала песня Эми Уайнхаус, которую я разместила в самом начале анкеты. «Любовь — жестокая игра. Ты в это веришь, Вера? Ты выбрала эту песню, и это наводит меня на мысль, что кто-то заставил тебя страдать, подвел тебя». Этот вздор сработал бы почти для 100% женщин. Его манера заставляла каждую чувствовать себя уникальной. И, конечно же, Грегорио вскоре вошел в роль правильного мужчины, способного исцелить старые раны. Чтобы стать идеальной приманкой, я создала образ только что расставшейся хрупкой и преданной женщины, которая, впрочем, смогла вытянуть неплохие деньги у бывшего мужа и, наконец-то, готова к новой жизни. Стремясь отказаться от стереотипов, я демонстрировала свободу и независимость, но порой вскользь давала понять, что и впрямь ищу большой любви. Я надеюсь, что однажды кто-нибудь споет мне «Will you still love me tomorrow?» «Будешь ли это ты?» «Будешь ли ты по-прежнему любить меня завтра?» Строчка из песни, написанной Джерри Гоффином и Кэрол Кинг. Первый исполнитель герл-группа The Shirelles. Это зависит от того, Вера, есть ли в твоем взоре магия. Либо мудак знал песни Эми так же хорошо, как и я, либо изучил каждую строчку только потому, что она нравилась мне. Мы забавлялись с этой и многими другими текстами песен до самого утра в увлекательной игре, в которой участвовал обширный репертуар местных и зарубежных певцов. Он заявил, что ищет уникальную женщину, а я ответила, что больше всего боюсь обжечься. «Лучше бы тебе прекратить все это, смотреть на меня обещающими глазами, а потом равнодушно улыбаться». Честно говоря, все шло так гладко и приятно, что я сказала Паулу о срочных делах по работе и заперлась в кабинете. Ненавязчиво разговор принял романтическую окраску, и он атаковал меня по всем фронтам, от Чика Буарки до Элвиса Пресли. Элвис Пресли — американский певец и актер. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Цитата из песни Элвиса Пресли «Can't help falling in love». Мудрецы говорят, что сюда лезут только дураки, но я не могу не влюбиться в тебя. Я осторожничала, стараясь не противоречить самой себе и пытаясь извлечь как можно больше информации, но Грегорио не торопился. Я так и не поняла, что ему нравится больше — игра или результат. Попробуй разберись в сознании преступника. Для меня ожидание успеха было велико, но в игре тоже есть своя прелесть. После той первой ночи наши разговоры были реже, чем мне бы хотелось. Были дни, когда он долго не отвечал, внезапно исчезал и возвращался только через несколько часов. Он был особенно осторожен, чтобы не выглядеть непорядочным или чересчур занятым. Всегда извинялся за отсутствие, объясняя, что во всем виновата работа. «Какая работа?» — спросила я, но получила только отговорки. «Когда я родился, явился озорной ангелок, скучный херувим, и постановил, что мне суждено быть таким неправильным». «Ненормированный рабочий день с большими перерывами. Он работает по сменам?» Хотя меня раздражала его способность ускользать меж пальцев, общение меня развлекало. Не зная я, кто он такой, давно бы попалась в его сети. Иногда я даже скучала по нему, тосковала по следующему сообщению, по следующей песне. Что касается практической стороны, собака Принципе де Вотадо вскоре начал называть меня принцессой. Однажды ночью я смело запустила Роберто Карлоса. Популярный бразильский певец, композитор, лауреат премии Грэмми. Я предлагаю тебе... У него не было шансов соскочить. Я откладывала встречу в реальности, хотела еще лучше узнать его. Смертельный удар — его последний этап. 2 недели спустя Григорио начал рассказывать мне историю о том, как его предал партнер, запятнал его имя. Он утверждал, что был бизнесменом, но часы, в которые он заходил на сайт, совершенно не подходили владельцу своего дела. Ситуация раскалялась. Он начинал подготавливать почву, чтобы просить у меня денег. И попросил. Немного, но я все же отправила, чтобы он думал, что я ему верю. В то же время я принялась подталкивать его к свиданию. Неуловимый он настаивал на том, что волнуется, что я ему нравлюсь больше, чем ему бы хотелось, это отлично, и продолжал откладывать встречу. Расследование, связанное с Жанеттой, также не способствовало моему душевному спокойствию. Я получила пару сережек 007, заказанных в галерее Паже и предназначенных для записи звуков в реальном времени, если находишься на разумном расстоянии от объекта. Целое утро я провела в доме Жанетты, повторяя, что она поступает правильно. Она стала иной, более решительной. Вручила мне листок бумаги с IMEI мобильного телефона Брандао. «Я добыла его прошлой ночью», — заявила она с мстительной улыбкой. Беспокойство в ожидании решающей ночи все усиливалось. Я передала номер моему любимому ботанику, который вскоре сделал нужную программу, и сел на хвост Брандао. К сожалению, в жизни военного полицейского все было более чем рутинно. Дом-работа, работа-дом. Никаких изменений, никаких заморочек. В среду вечером мне позвонила Жанетта и шепотом сказала: «Сегодня. Он будет действовать. Сегодня». Я готовила пасту на ужин, переписываясь с негодяем на amoredial.com. После звонка я тут же метнулась в спальню. Ноги дрожали. Дрожь, казалось, вибрировала в моем животе. Я удобно оделась. Ночь предстояла долгая. Черные леггинсы, черная футболка и обычные уличные ботинки. На автомате нацепила браслеты, но все пошло не так. Они слишком шумели. Прикрыла волосы кепкой и положила в сумку небольшой, но мощный фонарик. Взглянула на себя в зеркало. Ничего, что могло бы привлечь внимание. Проверила свой пистолет, патроны, все в порядке. Пневматический пистолет. Я запихнула его за ремень брюк, а фонарик сунула в лифчик. В спешке найти что-либо в сумке — невыполнимая миссия. Взяла ключи от машины, вернулась на кухню, чтобы выключить оставленную включенной плиту. Паста уже разварилась. Поставила свечку своему ангелу-хранителю и, не отрывая взгляда от часов, произнесла краткую молитву. «Время». Забросив сумку на плечо, я пошла к двери. И в этот момент в дом вошел вернувшийся с работы Паулу. «Куда ты собралась?» Тон его был странно сухим и недружелюбным. «Говори быстро, Веро!» «Ты так со мной решил поговорить? Желаешь узнать о моем расписании прямо сейчас?» Я шла к выходу, не имея ни терпения, ни времени на обсуждение. Повернула ручку, собираясь уйти, но дверь была заперта. Я с вызовом посмотрела на мужа, держащего мои ключи. «Выпусти меня, черт возьми, это срочно! Работа!» «Тебе не надоело мне врать?» «Я тебе не вру, любовь моя». Я попыталась стать ласковой, чтобы посмотреть, сработает ли. «Просто мне и в самом деле нужно идти. Карвана позвонил мне и...» «Стой, стой, больше никаких оправданий, Веро. Я родился не для того, чтобы стать рогоносцем». Он положил на стол папку и вытащил несколько бумаг, которые швырнул мне. Я взяла одну из них. «Не могу поверить. Это были мои фотографии с вечера свидания с Кассио в ресторане «Спот». «Это не то, о чем ты думаешь, тигра», — проговорила я, но скоро поняла, что эта фраза звучит ужасно. Напряжение было такое, что воздух можно резать ножницами. Паулу покраснел и снова уткнулся в папку. Вытащил еще одну бумагу, помахал ею в воздухе. Как будто этого недостаточно, пришла распечатка по кредитной карте. Несколько списаний за сайт amoredial.com. Ты знакомишься по интернету, Веро? Ты считаешь меня идиотом или как? Я объясню все позже, обещаю. Но теперь отдай мне этот ключ. Не дам я тебе эту хрень. Ты не уйдешь от разговора. Я не дам тебе времени подумать над ответом. Я хочу знать, кто этот парень. Я хочу знать, как долго это продолжается. Веро,